25 чистого. Чемпион России среди студентов по мини-футболу. Многократный победитель и призер всероссийских соревнований по различным видам спорта среди студентов. Чемпион Республики Татарстан по мини-футболу в составе команды «Ирбис». Тренер по футболу и руководитель Казанской футбольной школы для детей «Футбой Кэзэн», город Казань. Капитан мини-футбольной команды «Фикс» Тахир Сайфудинов. Расскажи, Тахир, про свой день. Какой у тебя сейчас распорядок рабочего дня? Он довольно-таки стабильный уже на протяжении полугода, наверное. Встаем рано, вследствие появления Дастана, моего сына. Вместе с женой одинаково встаете? Или она раньше встает? Когда как, если мне с утра надо на работу, то я встаю раньше и уезжаю. Если мне не надо на работу, я встаю чуть-чуть попозже. Готов завтрак. Завтракаем вместе с супругой, с ребенком. И составляем. А во сколько, во сколько Дастан встает? Сейчас он просыпается где-то 7:30. Летом это было 5 утра и очень тяжело. Тогда он совсем еще маленький был. Сколько сейчас Дастан? Сейчас ему 8 месяцев, и вся наша жизнь крутится только вокруг него. Ну, я не скажу, что это плохо или хорошо. Это необычно. Успели уже немножко устать от молодого ребеночка? Я точно нет, потому что Рузеля все на себя взвалила и никому не дает тащить это бремя. А я и не обостряю, меня все устраивает. Повезло с женой. Да, да, именно. А расскажи, на кого ты учился, почему не по специальности работаешь? Я знаю, то, что ты тренер, или все-таки совмещаешь и по специальности тоже работаешь? Да, я работаю по специальности, геодезист, закончил физфак КФУ. Когда поступил, в каком году? Поступил я в 6-м году, окончил в 11-м, потом очень долго мы еще учились на физфаке, магистратуре, в аспирантуре нас поддерживал декан в плане спорта, а мы учились, вот. Просто, грубо говоря, числились, играли за университет? Да, да, именно так, поэтому очень долго получилось, что я в университете провел почти 10 лет, по-моему. Основная прибыль у меня геодезия. Нет, работаю по специальности. Просто последние 2 года я работаю сам на себя, ищу заказы и выполняю именно геодезические работы. Это мой основной заработок. А какие месяцы в году прибыльные по геодезии? Вот такие считаются. Зима считается очень плохо. Это, наверное, с ноября по апрель даже вот так вот. А летом и поздней весной все хорошо, нормально. Но у меня на самом деле в плане геодезии я считаю, что все хорошо, ровно столько, сколько я сил затрачиваю, я столько и получаю в ответ. И вот буквально там получается скоро будет год, как я вышел на стабильный дополнительный заработок. Давай поподробнее о нем. Вот, тренирую детей. Когда начал? Начал в начале марта. Давно была идея тренировать детей, посмотреть, что как. Все мои близкие, друзья, знакомые знали об этом. Супруга говорит, иди попробуй. Но это связано как-то с появлением Дастана? Нет, нет. Просто хотелось поработать именно с детьми, понять эту мою идею. Вообще, стоит этим заниматься, не стоит. Вот увидел вакансию подходящей школе для себя. Примерно год назад это было? Да, да. И начал заниматься с детьми, поначалу очень сильно нравилось. Потом как-то эмоции угасли, мне казалось, что не стоит этим заниматься. Но в оконцовке это оказалось, я просто устал. Была там пауза у меня в августе месяце. И все потом заново все началось, и в итоге вылилось то, что сегодня я имею свою собственную детскую школу футбола. В этом году организовал? Да, вот с января месяца. С этим можешь тебя поздравить, это классно. Я сам тоже тренер, но я не представляю, чтобы тренировать детишек 3-4, 5-6 лет. Это все-таки больше не тренировки, а больше, ты правильно вот заметил, да. Интервью мы с тобой разговаривали, больше аниматор, какой-то воспитатель или тебе что? 3-4, да, это именно 4, детский 5, аниматор. 5-6, вот это сначала так кажется, что 5-6 то же самое, а на самом деле очень такой резкий скачок между 3-4 и 5-6 развития ребенка, да, чувствуется. Именно если ты поработаешь сам, сразу поймешь то, что 3-4 там вот действительно детский сад, аниматор, больше развивающие игры, мячик по минимуму, но стараешься вводить. А 5-6 это уже взрослые ребята, действительно, по сравнению с 3-4, там они уже понимают команду, уже дисциплина совсем на другом уровне. Мне нравится с 5-6 работать. В этом возрасте уже можно как-то свой характер им, что ли, показывать, как правильно сказать? Ты знаешь, в этом возрасте я заметил по большинству своих учеников, они хотят равняться на тебя. То есть ты показываешь на каждой тренировке, как ты играешь в футбол. Сейчас, видимо, СМИ, телевизор, интернет, они же видят, как играют в футбол. Да. Они именно поэтому приходят в футбол. Они хотят быть на кого-то похожим. А если ты на собственном примере покажешь, как играть в футбол, там, и родители это видят, и дети, и они хотят быть похожим. Вот это вообще круто. Если ты, тем более, умеешь еще обращаться с мячом. Про наказание. Если вот он что-нибудь не то сделал, раз не понял, два не понял. Вот как ты с ними? 5-6 нормально воспринимают наказание. Я... В зависимости все от ребенка индивидуально. Есть дети, которых, да, надо просто сказать, там, грубо говоря, Ваня, повнимательней. Тут вот стоит сосредоточиться. Некоторым надо просто сказать, посиди-ка, отдохни, это более активно. Плачут часто дети на тренировке? 5-6 практически не плачут, если только действительно там сильно ударился, упал. 3-4 довольно-таки часто плачут, но находим варианты решения. Все очень индивидуально. Все очень индивидуально. Да. Именно вот в плане с детьми, с каждым ребенком. А что после вот 5-6, дальше 7-8, 9-10, они даже многие... в другую школу уходят? Да, многие родители сейчас тоже начали спрашивать в связи с, так скажем, моей новой школой. Что будет, когда, да, нам станет 7 лет. Я не исключаю вариант того, что мы будем вводить, я буду вводить группу старшую, если будут желающие. Если не будут желающие, то там они обычно почему 5-6 делают, потом уходят в дюш. А. В дюш это уже другой уровень, другой подход. Ну, опять-таки, родителям я это все объясняю, то что в дюш США 20 человек, ну... Да на самом деле самому тоже неохота своего ребенка отдавать дальше, хочется его дальше развивать. Ну, не знаю, на своем примере, если вот начну заниматься 5-6, охота и 7-8 и так далее, его дальше вести, чтобы у тебя прям конкретная школа такая была. В идеале, наверное. Да, да, ну видишь, тут уже будет, сейчас же я вечером только тренирую, то есть они в детский садик сходят и вечером приходят на тренировку. Тут они начнут ходить в школу, тут у них начнутся какие-то домашние задания. Надо будет уже, я думаю, делить на смены. В первую смену работать, во вторую смену. То есть сейчас все равно это как источник какого-то моего дополнительного заработка, хобби моего. Я думаю, то, что если дальше все будет хорошо, то это будет основная моя работа. И тогда, да, тогда надо будет переходить. Можно просто... уже выстроить систему. Да, именно. И в две смены работать. Вот, как-то так. Расскажи, где ты родился? Кто воспитывал тебя? Родился в Душанбе, Средняя Азия. Воспитывал папа, мама, полная семья у нас, брат-двойняшка, Тимур и старшая сестра. Долго ли жили там? Да, все детство провели там. В 97 году приехали в Татарстан, в Елабу. Дальше рос уже в Елабуге, да? Угу. Чем брат занимается на Котке? Да, мы с ним все время были вместе до окончания университета. Он тоже геодезист. После окончания университета вот разошлись. Он выбрал для себя, так скажем, я все равно не расстаюсь со спортом до конца, а он выбрал больше работу и сейчас успешный, так скажем, геодезист, работает на Дальнем Востоке. Зарабатывает определенные хорошие средства для него, как он считает, и ему все нравится, его все устраивает. Вплоть до университета вы все время шли вместе. Да, да. Даже учились вместе, да? Учились вместе, жили вместе. В принципе, спокойно могли даже работать по геодезии тоже вместе. Да, в первое время работали вместе. А он каким видом спорта у тебя занимался? Сначала футбол со мной вместе играл в школе. Ну, после школы почему-то не захотел уже играть в футбол, и в университете уже плотно начал заниматься настольным теннисом. Кто из вас добрый брат, кто злой брат? Я добрый брат, он злой брат, это нормально, да? Ты вот нас знаешь, поэтому и спрашиваешь так. В каком возрасте посчитал, что ты уже взрослый, Тахир? С появлением в моей жизни супруги, наверное. Не наверное, да. Это вот. Совсем недавно. Да. Ну, потому что до моего знакомства с Рузелёй я был совсем другой. У меня какие-то были другие приоритеты, другие планы. Да не было у меня никаких приоритетов и планов, если честно. А после появления в моей жизни Рузели мы уже... Ну, она у нас прям шея, голова. И я же говорю, вот... С ее появлением в моей жизни... Уже стал чувствовать не просто ответственность за себя. Да, уже за обоих. Конкретно, вот. Да. И можно сказать, что как раз-таки вот первые шаги постановления Тахира как раз вот 3 года назад случились, а сейчас совсем другое уже. Расскажи про переломные моменты в твоей жизни, если можешь выделить такие. Переломный момент — это переезд в Казань. Из Елабуги. Да. Самостоятельная жизнь без родителей... Без сестры, так скажем. Мы с Тимуром приехали в Казань, совсем юные, молодые пацаны. Было прикольно. Вот такой вот самый переломный момент. И после университета, когда закончили университет, думали именно вот в 2011 году, что делать, где жить, идти в армию или нет, где работать. Всерьез задумались, оба с Тимуром посидели, мы не так часто с ним разговариваем, а тут вот прям основательно так пообщались и решили для себя идти в армию, кстати. То, что надо отслужить, отдать долг. 11-й год был? Это был конец 11-го года, университет, да, закончили когда? Я тогда только поступил в университет. Да, но сложилось так, что мы не пошли служить в армию. Ну и молодцы. Да, решили... Зарабатывать деньги, поехали мы в Воронеж с Тимуром, на атомной станции работали. Вот как раз тогда вы работали вместе. Угу. Да? Но это все командировки, это да. Нестабильная жизнь. Да, поэтому как бы я и отошел от этого, а Тимур до сих пор так в командировках и проводит свое время. Ну и второй переломный момент, такой значимый, это, наверное, появление в твоей жизни Рузели, Дастана, Тимура. Третий. Третий. Да. Появление Рузели, третий, да, а даже можно разделить появление Рузели и появление нашего сына. Но мы до сих пор, мне кажется, с Рузелей до конца еще не осознаем, но получаем кайф каждый день от ребенка сразу же после рождения Дастана. Я задумываюсь о... Конечно. Дальнейшем потомстве, так скажем. Но жена пока говорит, не торопись. Мне хочется, конечно, таки, чтобы минимально была разница между детьми, чтобы они вместе росли. Тем более правительство Татарстана даже поддерживает, когда рождается второй ребенок. Угу, это мат-капитал. Да. Короче, я хочу много детей, чтобы у них была минимальная разница, желательно еще двойняшек или близняшек, и чтобы они вместе росли. Объясню почему, потому что с появлением детей становится... Ты становишься более внимателен, что ли, как-то серьезнее. Ну и мотивация, наверное, все-таки больше гораздо. Да, очень много мотивации появляется, потому что надо зарабатывать. Если сравнить меня также 3 года назад, я там, у меня была квартира, машина там... Обычные 14-е. И мне казалось, у меня, в принципе, в жизни все хорошо. Все есть. Мы сегодня посмотрим, у меня есть квартира, и у меня есть вторая квартира, у меня есть хоть и машина в кредит, но уже другого класса. Да все здорово, на самом деле. Вот не надо останавливаться и думать, что у тебя там... Вот у тебя все хорошо. Да, у тебя все хорошо, но можно еще лучше. И именно благодаря семье ты понимаешь, что ты можешь больше. Это классные слова, и я думаю, которые молодое поколение будет слушать, задумаются об этом. Серьезно, нужно всегда идти к чему-то большему. Да, именно так. Я сам, на самом деле, скажи мне это раньше кто-нибудь, я бы, наверное, не прислушался, если честно, и сказал бы, ладно, чего. Но нет, это вот, это моя жизнь. Кстати говоря, сколько тебе лет сейчас? 29. Следующий год будет для меня юбилейным. Но я думаю, что будет следующий переломный момент, как раз-таки пятый, надеюсь. Сейчас не буду ничего озвучивать. Конечно. Вот. Как твое физическое состояние? Как себя чувствуешь в 29 лет? Как насколько? Нет, не скажу как насколько. Я скажу так, что все свои года я себя чувствую ровно настолько, насколько я занимаюсь собой. То есть год назад я занимался очень хорошо, занимался футболом, физической подготовкой своей, и, в принципе, ощущал себя там, не знаю, ну, лет на 20, ну, в порядке, все было хорошо. В этом году я много халявничаю и не занимаюсь, и, соответственно, я ощущаю себя ровно настолько, сколько я затратил усилий для того, чтобы выглядеть сегодня вот таким. Поэтому я удовлетворен. Расскажи про то, как встретил Розелю. 2015 год. Мне кажется, вы раньше еще даже познакомились. Нет, мы знали друг друга, но не знакомились почему-то. Не почему-то, на это были определенные причины. А 2015 год мы в общежитии с Дамиром, с моим товарищем и твоим. Сидели, общались, и ему позвонила Рузеля, по-моему, тоже, или он Рузеле позвонил по поводу встречи. Вот договорились о встрече, и, кстати, без меня, по-моему, я появился... Дамир общался с ней хорошо. Да, Дамир с ней общался хорошо. А он хотел вас как-то свести уже? Нет, просто он с ней хорошо общался и позвал ее на попить чай, что-то такое. А я в то время как раз-таки в общежитии чуть ли не каждый день был. Хоть я и жил не в общежитии уже. Одним словом, не случайно я там появился, но она случайно договорилась и пришла. Все, мы посидели, по-моему, покурили кальян, попили чай, поиграли в какие-то игры. Все, что мы обычно делаем. А потом я поехал отвозить ее домой, и все, вот. И вы поцеловались. У меня в памяти, в 2015 мы с тобой уже близко общались, у меня в памяти, когда вы с ней стали общаться так близко, я помню, у нас, мы с тобой вместе ездили на игры в Олимпиец, там Кубок РТ, что ли, шел, это декабрь был, и она все игры сидела вместе с тобой, смотрела эти игры, ты помнишь это время? Mm-hmm. Это, мне кажется, первое такое время было, когда вы проводили много очень времени вместе, я не знаю, какой год был, наверное, 15-й как раз таки, что, может, 16-й. Ну, на самом деле, опять-таки, до появления Достаны, когда мы начали с ней встречаться, мы с ней всегда все время проводили вместе. Всё вместе. Да. То есть это не странно, что она на футболе была со мной. Все время мы проводим вместе, абсолютно все. И футбол до этого она вообще, мне кажется, не любила. А да, сейчас, да. Сейчас она к нему относится. Хорошо к нему относится, когда он у меня не забирает много времени. До вот. Появления Достана, еще до беременности Розели. Вы вместе всегда приходили на тренировки, занимались. Когда у нас манеж? Понедельник, среда, пятница. Mm-hmm. Вы всегда вдвоем mm-hmm. были, всегда вместе занимались. Все это видели, и это классно очень. Смотрелось, на самом деле. Вы пара, пример для многих. Да, это тоже было. Сейчас я занимаюсь один, она занимается ребенком. Ну, мы еще думали то, что... Да, после появления Достана мы будем заниматься активно вместе, также продолжать. Ну, сил отнимает очень много Достан, и у Розели просто-напросто пока не хватает сил. Ну, мы и то занимаемся, но не так часто, как хотелось бы. Пересматривались вы друг другу совсем недолго, получается, да, Mm-mm. в принципе? Такого не было. А, ребенок, Достан, имя. Как в голову и кому пришло это прекрасное имя, ну, необычное? Ты... Да, когда мы узнали, что будет сын, сразу же начали подбирать имена. Ну как начали? Я ничего не подбирал, она составила определенный список имен. И потом вот я выбирал с этого списка. Остановились на трех именах. Имена не буду говорить. Хорошо. Хотя интересно. Ну, я надеюсь, что вы их узнаете. И вот одно выбрали Достан, очень понравилось. Я знал то, что есть фильм «Принц Персии», можете посмотреть, интересный. И оттуда это имя я узнал. А она... Что она означает? Дастан — это легенда с персидского. Это персидское имя. Но также, учитывая мои корни со Средней Азии, там тоже распространено это имя. Но там с другим произношением. Достон. Более европейское такое название, имя, звучание. Дастан. Мне показалось на тот момент, что это очень такое... То, что надо. Легенда, ребенок, Дастан. Это вот наше маленькое чадо. Все понятно. И очень удачное. Все спрашивают, почему Дастан. Даже команда любительская у тебя по футболу есть с названием твоего сына. Да, недавно собрали команду. Ну, как недавно? Где-то полгода назад. И стал вопрос о названии. Я почему-то подумал назвать Дастан, да, но потом пожалел об этом, потому что футбол такая игра. Сегодня ты на пике, завтра ты не на пике. И так и получилось. Поначалу очень хорошо мы играли. Дастан, Дастан, у всех так в ушах звучало, а потом плохо. И уже я на себя проецирую, и уже не хочется, что говорить, а, Дастан, а, ладно, мы с ними так сыграем. Одним словом, я поторопился, я об этом... Жалею, но что всё, сделано, что то делается, сделано. Да, все, что не делается, все к лучшему. Будем развиваться. Ну, чтобы было понятно для слушателей, что за лига, где эта команда участвует? БФЛ. БФЛ, хорошо. Сложно ли быть молодыми родителями? Вот спустя уже сколько? 8 месяцев? Нет. Мне нет. Ей. У нее надо отдельно. Мне кажется, она полчаса не... мы не уложимся. Хорошо. Студенчество. Каким оно у тебя было? С чем ты его можешь охарактеризовать? Вообще это слово. Это общежитие. Общежитие? Да, студенчество — это общежитие. Я в этом не раз убеждаюсь, потому что именно самые движные люди оттуда и выходят с общежития. И многие казанские, которые студенты были, и одногруппники в том числе, которым именно не хватало вот этого заряда эмоций, они всегда присутствовали в общежитии, приходили, потому что именно оттуда я считаю то, что прям идет эта энергетика вся. Так что. Слушай, вот ты сейчас сказал, я даже задумался, да, проецируя на своих близких, все-таки, да, те, кто иногородние, кто в общежитии, как-то больше, что ли, подвижое. Да, есть студенчество, такой момент, вот да. У меня это общежитие, ни разу не пожалел, что поселился в общежитии, жил. Хорошо, там 5 давай, лет. А общежитие на первом месте, на втором — учеба или спорт? К сожалению, у меня получилось так, что это спорт. Я сейчас об этом очень... Что-то так получается, не жалею. Ну, я бы пересмотрел, естественно, сегодняшними глазами на свое поведение в университете. Почему-то у меня получилось... Я не ставил акцент на спорт, если честно. Вообще не ставил. Я ставил акцент на учебу именно. Но поступил на физфак. Тяжело там учиться. Именно поэтому, наверное, и получился спорт. Если бы учеба была чуть полайтовее, полегче, я думаю, у меня все получилось в учебе. Но в итоге второе место спорту отошло. Причем с каждым годом все больше и больше. На первом курсе прям... Ну, еще такого было... развития, наверное, еще не было, да? Да, спорт был по минимуму там за буквально полгода там все поменялось. А, даже за полгода? Да. А что бы ты изменил? Ты учиться бы больше был? Или ты бы хотел поступить на другой факультет? Да, я на самом деле перед поступлением в университет думал, что поступлю на физфак, а потом переведусь. Переведусь куда? Я хотел на ВМК поступать. Прикладная математика, там такая специальность была. Мне казалось, что клёвая, не знаю. Я думал, поступлю на физфак, потом переведусь, но поступив на физфак, как бы... Так скажем, преподавательский подход меня очень воодушевил. Я понял, что не надо никуда переводиться. Физфак — это школа. То есть это не специальность, которую ты там получаешь. Ну, для меня, опять-таки. Не то, что вот я вот геодезист, там, хороший специалист. Нет. Это физфак — это школа, это сильная база. Это... Да если хотите так понимать, это как надо вести себя потом. Вот. Поэтому я понял, что не надо никуда переводиться, надо отучиться в первую очередь. Учитывая на первом курсе еще, какая сложная была учеба, это была цель номер один – получить высшее образование на физфаке. Никакой ВМК, никакой любой другой факультет, это именно физфак был. Ну и на самом деле гордость переполняет всегда, когда говорю, что закончил Казанский федеральный университет, институт физики. Ну это круто для меня. Когда почувствовался подъем такой по спорту вот именно? На самом деле, пока учился в университете, именно вот специалитет 5 лет, там не было такого подъема. А потом, после университета, 2012 год, я год поработал, меня пригласили ребята поступить в магистратуру на физфак, но именно не с той же целью учиться, а поддерживать спорт в институте. И вот тогда и пошел подъем, потому что привлекали во все виды соревнований. Раз уж вы, ребят, спортсмены, поступили, давайте участвуйте. И именно в плане университетского такого какого-то подъема, он был там, естественно, 2012 год. Мы начали участвовать во всех турнирах и успешно ездили на всероссийские соревнования. А какие соревнования запомнились, выездные? Выездные, самый первый запомнился. В Питер мы ездили в 2012 году на студенческий марафон ограниченным составом. Там нас было, по-моему, что-то 7-8, вот так вот, маленький состав поехал на соревнования. Нам пришлось участвовать во всех видах спорта, и в том числе и творчестве. Было незабываемо, прикольно. И самое главное, мы поехали туда как футболисты. Выиграли футбольный турнир. Вот самый такой вот прям... А потом мы уже продолжили ездить по этим же соревнованиям, по накатанной. Эмоции были другие, но тоже было прикольно. Нравится ли тебе воспитывать молодых студентов? Не воспитывать, поднимать, что ли, вот этот вот дух своего института, своего университета, тренировать. Нравилось ли это тебе? Поначалу я как-то к этому относился. Ну, я тренируюсь, ну и почему бы молодым не показать, что надо делать? На собственном примере. У меня почему-то всегда на собственном примере. Но в силу как бы того, что мы с каждым годом не молодеем, я уже понял то, что надо тренировать ребят. Кстати, Артур начал тренировать ребят. Я как-то к этому все равно относился так. Я лучше сам буду играть. И все, вот оттуда пошло. Артур дал положительную динамику развития молодых футболистов в институте физики. А я как такого тренера себя не считаю, я просто поддерживал это все движение. Опять-таки, я вместе с ними был на площадке и руководил, так скажем, процессом. А тренировочный процесс полностью лег на плечи Артура, с чем он, в принципе, я считаю, справился. А сравни поколения. Вот ваше поколение и сейчасшнее поколение. Вот ваше поколение тоже, оно непонятно. Когда я учился 5 лет на специалитете, у нас было одно поколение, когда после специалитета второе, а сейчас вот третье. В чем разница? Когда я учился в специалитете, у нас была слабая команда, откровенно. Никому спорт не нужен был. И не было того человека, который потянет за собой весь спорт. В частности, мы же про мини-футбол сейчас говорим. Да. Вот был хороший, неплохой мини-футболист Тахир, и все. И... Больше никому ничего не надо было. А я, повторюсь еще раз, я уже учиться приехал, мне там не до этого было. Поэтому там мы играли в футбол, да, занимали там постоянно места, где 4-е, 5-е, вот так вот, не в лидерах. Нас, в принципе, физфак все знали, но... Ну вот если говорить об идейных людях, кому это нужно, и которые готовы не просто для себя, а готовы тянуть и дальше развивать вот это вот направление студенческого спорта, в том числе мини-футбола, вот различия в поколениях. Вот почему сейчас поколение такое менее, что ли, движовое? Не знаю, как у тебя было. Я считаю, что на самом деле не поколение менее движовое, просто нету этих людей. Идейных. Да. То есть были Дамир, были Артур, они за собой всех тащили. Сейчас просто, так скажем, нету этого человека, который за собой потащит всех. Если бы он был... Я думаю, люди все такие же остались, абсолютно такие же. Они также будут раскачиваться, также будут помогать, потому что... Да мы все одинаковые, просто не хватает вот... Толчка, лидера, вот этого моторчика, да, понимаю. Да. безусловный лидер Дамир Ахмедшин просто тащил все на себе. И сейчас я вижу, как это все угасает. Надо искать Дамира. Вот и все. Без Дамира, я считаю, то, что тяжело. Ну, и сейчас, может быть, люди более корыстны, может, какую-нибудь выгоду ищут. Тогда не было такого. Кстати, тогда в момент тоже, наверное, не было больших денег, не было. Я не знаю. Делалось это все ради того, чтобы институт процветал. Все, это как бы считалось это круто. А сейчас, мне кажется, люди все-таки хотят какую-то выгоду с этого поиметь. Либо чтобы зачет закрыли, либо финансовые составляющие, либо просто в Инстаграме запостить что-либо. Тогда такого не было. Вот, может быть, в этом проблема. Если брать в целом студенческий спорт у нас в Татарстане, как считаешь, на каком уровне? Все ли классно у нас? Или есть к чему стремиться? Или вообще в плачевном состоянии? Ну так, со стороны, если смотреть. Поддерживает ли у нас вообще студенческий спорт в университетах? Ну, этот вопрос не совсем ко мне, конечно. Но ладно, со своей точки зрения скажу, что у нас, наверное, поддерживают. У нас в Казани. В других городах я не знаю, как к этому относится. Но на самом деле нет, можно же сравнить, как мы ездили... Вот помнишь, на марафон в Туапсе, да, как да, мы ездили? Да, в Туапсе. Совсем тяжело же. Набрали состав. Помнишь, какие делегации были? Да-да, но я просто знаю отношение нашего университета к этому всему. Они же делают акцент только на соревнования, которые между федеральным университетом проводятся. А все остальные соревнования как бы являются, ну, так скажем, побочными. И они не ставят на них ни... Когда они больше денег, что ли, у нас в КФУ в творчество, что ли, вбухивают, нежели в спорт? Думаю, да. В спорт почему-то им не интересно. Почему-то я не понимаю. Может быть... Опять-таки... Может быть, нет того человека, который будет продвигать спорт и объяснять, почему это важно. Знаешь, был недавно в Москве, в декабре, на бал звезд студенческого спорта, тоже пригласили меня туда. И там был ректор Красноярского, по-моему, федерального университета, а он бывший спортсмен, он сейчас ректор у них. И там вот тренер тоже был, вместе с этим университетом приехал. И вот тренер рассказывал нам, насколько там ректор все поддерживает, все начинания по спорту, дает денег, везде отправляет, экипирует полностью. Он настолько вот тренер был счастлив, то что вот у нас теперь ректор, вот этот вот бывший спортсмен, вот идейный человек, который вот болеет спортом. Таких людей и не хватает. К сожалению, у нас нет, да, вот этого. Даже не хватает их. Практически нет, да. Да. Вот это проблема. Давай поговорим с тобой о Федерации мини-футбола города Казани. Когда впервые познакомился с этой федерацией? Давным-давно. Мы разговаривали с Сергеем Владимировичем, ты, наверное, застал раз в Казани, уже был те годы. Он до 2008 года проводил, это не федерация была, проводил какие-то соревнования редбулловские. Не слышал? Нет, я тогда не участвовал. Вот где-то 2009 год уже вот начала образовываться Федерация мини-футбола, 2009-2010 года. Я как раз-таки, по-моему... В 2010 году первый раз начал участвовать за команду «Орион». Это на самом деле команда та же самая «Молния», просто в определенный год «Молния» поняла то, что хочется не просто участвовать, хочется выигрывать. И, так скажем, произошла небольшая... Поделились на две команды «Молния» и «Орион». В «Орион» ушли более молодые, более перспективные, более жадные до побед. Нет, пока меня не было. Жадные до побед, и создалась команда «Орион», чтобы выигрывать титулы. Я играл в большой футбол за Дюшвахидского района. Там тоже, кстати, были две команды, Дюшвахидскую и «Динамо». Как раз-таки пришел Мартынов, тренер такой, знаете, наверное, все его. И он забрал всех перспективных, хороших футболистов, грубо говоря, в Дюшвахидского, а вторая команда вот была «Динамо». Я, конечно, не соглашусь, что там всех хороших. Ну ладно, это мое личное мнение. Вот вторая команда была «Динамо», как раз таки, где я и познакомился со многими людьми, которыми я сейчас общаюсь именно по футбольной тематике. Оттуда началось мое движение и в мини-футбол, и в большой футбол. «Динамо» команда. Там как раз таки играл и Дмитрий Цуриков, и Саша Мынин, и многие другие. Как раз таки Саша Мынин, по-моему, к Дмитрию Цурикову обратился, сказал, вот Тахир неплохой футболист, попробуйте его мини-футбол. Тем более он в университете играет. Он думал то, что я для них наиболее подходящая такая молодая кандидатура, моторчик буду у них, потому что мне все равно там уже были взрослые ребята. И все, я начал играть в мини-футбол за эту команду Орион, сразу же чемпионат Республики Татарстан. Мы поначалу вообще очень хорошо играли, Давыл была команда. Вот, чтобы вы сравнивали, мы выигрывали Давыл. В групповом этапе все было хорошо. Поехали в Елабугу, как раз-таки тогда еще опыт проведения чемпионата Татарстана был выездной. А Давыл, я перебью, а Давыл тогда, наверное, тоже только образовывался и уже считался топовой командой? Да, ну, да, вообще, да, это, да, да, легендарно. Да, да. Они там собрали всех суперских ребят. Понял. И ставили самые высокие задачи, в принципе, они их достигали. Именно этот чемпионат они выиграли всех спокойно. Ну, у нас, к сожалению, не получилось в Елабуге показать хороший футбол, то ли то, что вот только-только мы влились. Не получилось сыграть в наш футбол, мы почему-то проиграли этот турнир. Хотя, говорю, групповой этап мы провели отлично, у нас в группе был Давыл, мы его выиграли, вышли. Или в ничью сыграли. Не получилось ничего. И вот в Орионе я провел, по-моему, 2 или 3 сезона. И мой друг Артур Тухватуллин создал как раз-таки команду Институт физики и сказал, пошли-ка, Тахир, туда развивать свое направление. Я поддержал его и перешел в Институт физики во вторую лигу, по-моему. А нет, в первую лигу за место команды Вымпел. Там, наверное, всего 2 лиги было тогда. Там была вышка была, первая лига была, да, да. И вот мы в первую лигу за место команды Вымпел, как... По-моему, команда «Анасфорс» называлась. Да. Вот, заявились в первую лигу и начали играть в мини-футбол уже именно своей командой, своими воспитанниками. Все. Ну, первый турнир — это... Первый турнир — это чемпионат, это... а потом Кубок Страйкера был как раз-таки. Да, в чемпионате у нас не получилось хорошую банду собрать на тот момент. Уже на Кубок Страйкера вы собрали банду. Да, на Кубок Страйкер мы уже, помимо своих воспитанников, привлекли наших друзей. И все получилось сразу же с первого раза. Мы... выиграли этот турнир, Кубок Страйкер, это первый наш трофей, такой знаковый, и показал, что все хорошо, мы можем. Как тебе, если вспоминать то время, организация? Судейство, награждение, проведение вообще? Не знаю, я до сих пор отношусь к организации, к судейству всегда положительно и не жалуюсь никогда, и на тот момент я тоже уже... все прекрасно представлял, как это все тяжело дается, в том числе Сереже Рожкову. Согласен, поэтому... то, что федерация в хороших руках. Да, да. Поэтому, как бы я. Мне всегда все нравилось. Просто если мне что-то не нравится, я не участвую. Я участвую уже с 10-го года, получается, меня все устраивает. И я доволен. Мне все нравится. А судейству всегда есть вопрос. Просто. Надо принимать, как есть, я считаю, и работать над своей игрой. Если ты будешь на голову выше всех, то никто тебя никогда не засудит, не сольет. А если ты такой же, как и все, то вот, пожинай плоды. Это у меня девиз, кстати, по жизни такой. Назови сейчас топ-3 судей у нас в Казани. Хороший вопрос, еще есть вопрос. Не хочу никого выделять, к судьям отношусь равнодушно абсолютно ко всем. Ну, разве что могу выделить Рустема. Рустем Камальдинов. Да. Хорошо. Вот, все. Расскажи про спортивные сборы на Яльчике, как они проходили, что это было. А, потрясающее мероприятие, кстати, вот внутри нашего университета. Все спортсмены могут пройти сборы, да, на Яльчике, это база отдыха. Проходят они там, по-моему, на протяжении 10 дней, да? Потрясающая идея пришла на ум нашему Артуру в голове. И я с удовольствием принял в них участие. 10 дней. Ну, нам с погодой там не совсем повезло. Я просто один раз только на сборы был. Погода была плохая, но это не помешало нам заниматься. В день, по-моему, была одна тренировка в футбол, и на физуху мы до обеда работали. Но опять-таки, мы там больше по желанию было. Там не было такого из-под палки, жесткого режима. Это и есть плюс. Тот, кто хотел, получить для себя какие-то дивиденды, подобрать физуху. Они получили, я считаю. А те, кто приехал пообщаться с ребятами, также они общались. Замечательно. Я отношусь положительно к любым мероприятиям, которые связаны с командой. Именно на этих сборах, кстати говоря, мы для себя нашли такого игрока, как Манап Фрадель. Да. Кстати, я тоже его не знал. Ренат пригласил Радели, и там вот какое у меня впечатление сложилось, так же оно и продолжает. То есть человек открылся там и исключительно с положительной стороны, и так до конца он и держит эту марку, планку. Вот. А помнишь забавный случай у нас в комнате? Был? В комнате были я, ты, ну, мы жили. Миша Сисёв и Антон Тимохин. Да-да-да. Помнишь, мы праздновали, по-моему, день рождения Копытова Михаила. К нему друзья приехали, его танцоры. И вот мы уже уходим с поляны, у нас костер, уходим к себе в комнату. Миша Сисёв уже лежит, спит. Мы заходим в комнату. Тихонечко ложимся. По-моему, я что ли свет включил. И ты вспомнил, нет? Ну, я припоминаю там... И Миша что-то, типа, ну, выключите свет, пожалуйста, ребят. И маленький Антон Тимохин. Маленький. Да. Там, на самом деле, много было забавных моментов, но я думаю, не стоит это говорить. Это было смешно. А так, если вспомнить еще из футболистов, кто там, Миша Сисёв, да, были, Антон Тимохин, я, ты, Артур... Ну, Дамир, Раил Хуснеев, вот тогда на тех сборах. Я помню, просто вот мы приседали, до сих пор видео-то было, помнишь? Какие две эти делали. После этих сборов на Яльчике мы участвовали во второй лиге ФМФК. Это вот как раз-таки, мне кажется, вот тот переломный момент, вторая лига ФМФК, когда команда все. Мы, кстати, вот тогда выиграли, да? Да, вот команда сплотила, не то что сплотила, собралась команда хорошая, с которой уже шли побеждать. То есть вторую лигу мы выиграли. Там, я до сих пор помню команды Инмарка, Маджун, с которыми там до последнего тура бились. Там, да, Марк, Верховный суд еще был. Верховный суд еще был, да. Вот три команды. Да, в следующий сезон первая лига. По первой лиге мы тоже хорошо прошлись. И уже следующий сезон, это прошлый год, это высшая лига. Где мы просто, ну, закрепились. Сборы с командой – это неотъемлемая часть развития. И у нас она, видишь, прошла в таком, я скажу даже... Немножко в неформальном, да, формате, да, для, да, сборов. Но этого нам и не хватало, как оказалось, раз мы потом на протяжении 3 лет все выигрывали. И не просто партнеры по команде, а друзья. Да, именно. Важный фактор, как считаешь, для команды? Для команды, которая хочет участвовать и показывать хороший футбол, да. Но команда, которая хочет выигрывать все и всех, я думаю, можно уже пренебрегать и друзей убирать на другой план, потому что все равно футбол... Не все мы сразу, когда друзьями становились через футбол. Поэтому вот небольшое такое вот, может быть, странное от меня. Я просто за то, чтобы всегда играла команда друзей, и неважно, проигрывает она или выигрывает. Тогда мы стали друзьями, и у нас все получалось. Это было вообще здорово. Это реально такое вот самое крутое состояние, когда ты выигрываешь с друзьями. И у тебя получается. А когда вот начинаешь уже проигрывать и понимаешь, что надо кем-то усиливаться, ты вроде бы усиливаешься, а отдачи такой не получаешь. Ты думаешь, что сейчас вот ты усилишься ребятами определенными, и будет победа идти. А они тоже сразу не приходят. И вот это вот прям... Ну, тогда сразу вопрос тебе. Команда Ирбис, которая вечно усиливается на РТ, на кубок или на чемпионат, помнишь, даже они тобой усилились. Год был, вы выиграли тогда же, да? Первый раз, когда я играл, мы не выиграли. У нас там какой-то спад в команде был у нас, у них, в Ирбисе. И чемпионат Татарстана был тому подтверждение, они пригласили меня и... А, и Радель Манапова они пригласили. Мы вместе тренировались, просто Радель потом... Не помню, по какой причине, по-моему, он на тренировке не на все ходил, и просто его не заявили на чемпионат Татарстана. Мы плохо сыграли, действительно, как бы не получилось у нас показать ту игру, на которую мы способны, потому что команда-то боевая собралась, Ирбис каждый год выигрывает. Но зато на следующий год все получилось. Мы выиграли будущий Ядран, причем уверенно выиграли, и это нас окрылило, так скажем. Мы потом выдали две не самые лучшие игры, но нам хватило, чтобы выиграть чемпионат. Ну, расскажи, многие очень говорят про везение или удачу, фортуну у Юрбиса. В чем она? Почему они выигрывают? Ну, на мой взгляд, там дело не в везении, не в удаче, а дело во вратаре команды. Оскар молодец, тащит просто, ну, серьезно. Он вот хоть сам и говорит то, что это везение. Ну, я думаю, это его личная работа над собой, и ничего более. Мне очень нравится этот вратарь, и я его ставлю в пример. Если все будут хотя бы на процентов 70 Оскаром Сидиком в мини-футболе, на воротах, думаю, будет прикольно. Хорошо, тогда про команду «Волга» хочу тебя спросить. Чего им не хватает? Уже вот многие годы, многие турниры не уступают Ирбису. Все-таки с Ирбисом ты вместе уже поиграл, и знаешь, у тебя друзья там играют, знаешь людей, ну и «Волги» тоже. Да, в команде «Волга» я даже один после «Ориона» тренировался летом, хотел за них играть, но после летних, так скажем, мини-сборов, тренировочек, я понял, что команды, в принципе, мне не подходят, и я им не подхожу. У них там свой костяк, который играет довольно-таки давно, и мне показалось на тот момент, что он не совсем хочет, чтобы кто-то вливался туда. Ну и на тот момент я был сыроват, наверное, не знаю. У меня ничего не получилось в Волге. А почему они не выигрывают? Я все-таки считаю, что им не надо никого привлекать. Это доказательство тому, прошедший Кубок Казани. Никого не было из, так скажем, привлеченных людей. Они играли своим составом. Далеко даже не в оптимальном своем составе. Но они выиграли этот чемпионат. Ой, этот кубок. Весной был который, да? Да, да, да, да. Молодцы парни. Они все замечательно играют в футбол, знают, как в него играть, и играют вместе уже давным-давно. Я считаю, им надо играть тем, кто у них есть. Не надо привлекать никого, и все получится у пацанов. В завершение я тебе буду задавать вопросы с вариантами ответа. Ты будешь выбирать. Ошабашить по геодезии или быть тренером по футболу, как основная деятельность, которая, ты знаешь, то, что и то тебе будет приносить доход. Но, тем не менее, что ты выберешь? Ответ очевиден, конечно. Я же не просто так выбрал дополнительные средства заработок, тренерство и развитие своей футбольной школы. Конечно, я к этому иду. Именно к этому. Тренерство в футболе. Хорошо. Первые шаги у ребенка в какой-то спорт. Вот я выделю плавание или гимнастика, или в футбол сразу его отдавать, скажем, вот 3 годика ему. Куда бы ты хотел больше? Ни туда, ни туда. Я посмотрю его желание в первую очередь. Если я не пойму, что, чем он хочет заниматься, то будет сидеть дома. Но сейчас уже вот ты можешь смотреть. У нас дома одни мячи. Да, мы записываем интервью у Тахира дома. Действительно. И он любит пинать мяч, он уже любит пинать мяч. Это очень радует меня. Хотя все говорят, там, Дастан будет у тебя футболист. Я говорю, нет, он не будет футболистом. Он будет тем, кем он захочет быть. А второй ребенок, мальчик или девочка? Хочется близняшек. Хочется близняшек. Новая машина за 800 тысяч рублей до миллиона. Или подержанная за эту же сумму. Соответственно, подержанная будет классом выше. Если я бы рассматривал сначала бэушный автомобиль, то, наверное, бы это было так. Но я сел в новый автомобиль и понял, что бэушный я не хочу приобретать, даже если он классом выше. Поэтому новый автомобиль. Новый. Время года какое для тебя больше? Зима или лето? Конечно, лето. Отдать пас или забить гол? Сейчас уже отдать пас. Раньше, естественно, было забить гол. Это просто непередаваемое ощущение. Сейчас отдать пас, вы можете посмотреть игры. Я думаю, то, что... Я сейчас перекладываю ответственность на других ребят. Отдать пас. Вот как раз-таки тоже вопрос. Переложить ответственность на другого. Любое. Можно брать любой вид работы или тот же самый футбол, либо сделать самому и самому реализовать, чтобы ты выпал. Если у меня это хорошо получается, я, естественно, сделаю сам. Если я вижу человека, который может это сделать лучше, я дам инициативу. Хорошо. Активный отдых, типа прыгнуть с парашюта, джампинга, поехать на Арктику, кататься на снегоходах или отдохнуть где-нибудь на пляжу под солнцем. Как бы это банально ни звучало, да, отдохнуть на пляжу под солнцем. В принципе, это все до хер. Слова какие-нибудь, наставления молодым футболистам. Скажу, чтобы больше работали над собой именно. Причем не как, не только как спортсмен, а как человек, в принципе. Потому что это важно, поверьте. Если вы будете в первую очередь хорошим человеком, и с остальной жизнью у вас все получится. Если вы будете хорошим спортсменом, не факт, что у вас потом будет все хорошо, ребят. Вот и все. Надо, чтобы ты был хорошим человеком. Спасибо тебе, Тахир. Вот.